И он рекомендован, что людям, чтобы этот опыт опять вернуть или развить этот опыт, нужно обязательно выслушивать авторитетное ведическое, из авторитетного источника ведическое знание. И также эта чакра приводится единственной практикой, то есть раскрывает, которая называется бхакти-йога.